тем, чтобы справляться о вашем здоровье». «Вы, ты, как ты посмела?» «Посмела вот?» Вера присела на стул, стоявший в изголовье кровати, и тяжко вздохнула. «Повторяю, я пришла не вымаливать прощения, не склоняться к вашим стопам в надежде на милосердие. Нет, я пришла не за тем». Павел Борисович ошеломленно взирал на визитершу. «А побеспокоила я вас за тем, чтобы объясниться». «Чего?» «Объясниться в своих чувствах. Дело в том, что я вас люблю». «Мы уже немного рассказывали о Павле Борисовиче, но говорили в основном о роде его занятий, а вот личной жизни достославного господина Величко пока не касались. Рассказать о ней все же придется. Хотя Павлу Борисовичу стукнуло уже 35, он до сих пор не был женат. Причины этому имелись следующие. Во-первых, бурная общественная деятельность. Она, конечно же, отнимала порядочно времени. Собрания, заседания, митинги и конференции предполагали отречение от семейного очага. Но если не полностью, то хотя бы частично. А во-вторых, господин Величко был с измальства подвержен тому, что называется грехом Анана. Конечно, подавляющая часть рода человеческого занимается тем же, и, слава богу, пока что население Земли не вымерло. Люди растут, женятся, заводят детей. Но Павлу Уши, как ласково называл его матушка, вполне хватало чувственных отношений с левой рукой. Когда Павлуше стукнуло 21 год, родители решили его женить. Подобрали невесту, девицу их круга, дочку директорши ювелирного магазина «Сапфир», черноволосую кривоногую девицу с низким лбом, бледным личиком и носом уточкой. И все было уже слажено, однако в последний момент девица бежала, что называется, из-под венца, с неким не слишком молодым таксистом. Павел не особенно расстроился, однако это обстоятельство, по-видимому, загнанное глубоко в подсознание, действовало на него из этого самого подсознания, заставляя нажимать на пирожный Наполеон и еще интенсивнее предаваться пагубной страстишке. Тут нужно отметить. Дамы сквозь жизнь Павла Борисовича все же проходили. Однако связи эти были совсем не обременительны и касались, как правило, подчиненного ему женского персонала. Говоря по-простому, Величко занимался любовью исключительно с собственными секретаршами. Конечно, только с теми, которые шли ему навстречу. Это было, в общем-то, приятно, хотя и не шло ни в какое сравнение с мастурбацией. Удобно, а главное, подтверждало его мужской статус. До сих пор в любви господина Величко еще никто не объяснялся, да он считал, что подобного в природе не существует. И вот на тебе, природа оказалась посрамлена. «Чего-чего?» — переспросил да нельзя изумленный Павел Борисович. «И давно», — сообщила Вера, — «еще с первых дней моей работы в редакции». «Чего?» «Почему, Павлуша, ты все время чевокаешь?» — очень мягко поинтересовалась Вера. «Девушка тебе в самых сокровенных чувствах признается, ты чего да чего?» «Ты меня искалечила», — озадаченно произнес Величко. Обращение Павлуша пробудило в нем смутные воспоминания о детстве, даче, качелях, с которых он свалился. О маме. «Искалечила», — изумилась Вера. «В каком месте? Где?» «Челюсть вывихнула». «Может, и вывихнула, но маленько, еле-еле. Ты же сейчас говоришь вполне нормально, разве что несколько косноязычно. А знаешь, почему я на тебя набросился?» «Ну почему?» «Не выдержал наплыва чувств. Как увидела, так и бросилась». Павел Борисович во все глаза смотрел на чересчур активную посетительницу. Он ничего не мог понять. Какая любовь, какие чувства. Он разговаривал с этой девицей всего несколько раз в жизни, никакого интереса она у него не вызывала. Так неопределенное существо, на которое не стоит обращать внимание. Лишь последнее их общение было экстраординарным. От воспоминаний Величко даже содрогнулся. «А ты и не понял», — продолжал изливать душу Вера. «Очень даже хорошо понял», — отозвался Павел Борисович. «Никогда со мной ничего подобного не случалось. Напало как...» Он попытался найти подходящее слово, одновременно и строгое, такое, на которое нельзя всерьез обидеться. «Напало как львица», — наконец выдал он. «От чувств», — сообщила Вера, потупив головку. «Да она взаправду сумасшедшая», — тревожно подумал Величко. «Не зря ее в психиатрическую больницу везли. Интересно, как она оттуда выбралась?» «Так что же ты желаешь?» — осторожно спросил он. «Я ничего не желаю», — с горячностью произнесла Вера. «Я только хочу извиниться за свои противоестественные деяния». «Ну, допустим, я извиню». «А если извини, что не гони прочь». «Что значит не гони прочь? Это же больница. Здесь посторонним не место». «Не гони прочь из своей жизни». «С работы, что ли?» «При чем тут работа? Я готова находиться рядом с тобой хоть целый день, причем совершенно бесплатно». «Вот этого не нужно?» «Я умоляю, я согласна на все. Желаешь, я сию минуту разденусь, только для тебя». В доказательство своих слов Вера расстегнула пальтишко, сбросила его на пол и принялась за блузку. «Точно чокнутая», — ужаснулся Величко. «Начнешь ей перечить, сейчас же набросится. Один раз уже было, поэтому лучше не противоречить». Однако он все-таки попытался остановить нашу героиню, которая не думала прекращать свое занятие. «Погоди, как тебе?» «Кажется, Воропаева. Погоди, не здесь же?» Нужно заметить, что больше всего в жизни Павел Борисович любил разглядывать голых женщин. Неважно, где, на пляже или в сауне, да хотя бы на страницах журналов для мужчин. И теперь он с большим интересом взирал на манипуляции Веры. А та справилась с блузкой и принялась стягивать джинсы. «О, неплохо», — мысленно оценил Верин и стать и Величко. «Вон груди какие налитые. Эффектная бабенка. Притом сама идет в руки. Любит, — говорит. А может, и вправду любит? Ради чего же она сюда приперлась? Разжалобить меня, что ли? И место здесь самое подходящее. Не в кабинете же ее, а тут интимная обстановка, как в гостинице». Между тем девушка осталась только в черном белье. Она действительно выглядела сногсшибательно. Высокая, длинноногая, светлые волосы рассыпаны по круглым плечам. Но вылитая лорелея. Дверь позади скрипнула. Вера услышала «ой» и обернулась. На пороге стояла секретарша Павла Борисовича с большой картонной коробкой в руке. Изумление на ее лице постепенно сменилось выражением величайшего гнева. «Вот как!» — воскликнула она и отшвырнула коробку. Крышка отлетела прочь, и ее содержимое, десяток пирожных Наполеон, разлетелось по полу. «Ну ты и сука!» — воскликнула секретутка, обращаясь непосредственно к Вере. «Погоди, Анжела, ты не поняла!» — завопила Величко, но та не стала ждать продолжения. С воплем «все я поняла» она опрометью бросилась вон из палаты. «Ну вот», — тоскливо произнес Павел Борисович, и пирожный рассыпала. «Я соберу», — поспешно подобрав коробку, сказала Вера. «Не нужно, тут есть кому собирать, я попрошу тебя одеться». И пока Вера производила с одеждой обратные манипуляции, он внимательно следил за ее телодвижениями. Только дома Вера понемногу пришла в себя. Она ничего не могла понять, что случилось. Ведь она вовсе не желала признаваться Павлу Борисовичу в любви. Более того, никаких иных чувств, кроме неприязненных, она к нему не испытывала. Почему же она повела себя столь странно? Величко был вовсе не в ее вкусе. Невысокий, полный, безвольный подбородок, серо-голубые выпуклые глаза. И на мужика-то нормального не тянет. Так, чучело-мяучело. А замашки-то? Малограмотный, а корчит из себя знатока. Книжек отродясь не читал, в журналистике полный профан. Очевидных вещей не знает. Она вспомнила Десику и Титикаку. «Идиот! Она-то она! Я вас люблю, жить без вас не могу!» И в придачу стала раздеваться. «Вот дура!» Собственно, ради чего она старалась? Ради того, чтобы ее восстановили на работе? Чепуха. Газеток в городе не меньше десятка. Где-нибудь да найдется место корректора, тем более ее жалование, 5000 рублей, не ахти какое великое. Так ради чего эти прыжки и гримасы? Непонятно. Абсолютно непонятно, что на нее нашло. И как же теперь вести себя дальше? Ей показалось, Павел Борисович на нее клюнул. Допустим. И что из этого следует? Возьмет он ее опять к себе на работу. А раз она расточала такие авансы, то дальнейшее развитие событий напрашивается само собой. Секретаршу он отставит, а в качестве замены использует ее. Она лежала в своей кроватке, уставив раскрытые глаза в потолок. По потолку проносились яркие всполохи света, отражение фар проезжавших по шоссе автомобилей. Такие же бессвязные, отрывочные мысли мелькали в ее головке. Что будет дальше? Как же быть? Ведь ее позор созерцал эта секретутка, расписал ее в редакции, скорее всего, сильно преувеличив увиденное. Ну, собственно, чего уж тут преувеличивать? Если только выдумать, что она застала корректоршу Воропаеву в постели с главным редактором, ведь поверит. Что же делать? Что делать? «Выйти за него замуж», — вдруг услышала она женский голос, показавшийся смутно знакомым. «Кто тут?» Вера вскочила с кровати и заметалась по комнатке. «Успокойся, это я». Голос исходил как бы со всех сторон. «Кто ты?» «Баронесса Амалия фон Торн». Вере стало до того страшно, что она юркнула в кроватку и укрылась одеялом с головой. Полежав некоторое время неподвижно, она выглянула из-под своего укрытия. В комнатке никого не наблюдалось. Если первое общение с баронессой выглядело как сон, да и вчера на кладбище происходящее скорее напоминало мираж, то теперь голос звучал вполне правдоподобно. «Ты где?» — прошептала она. «Можешь не произносить вслух, я прекрасно тебя слышу». «Да где же ты?» «В тебе». «Значит, заклинание подействовало?» «А ты только сейчас поняла?» «Я думал, мне все приснилось». «Приснилось? И на кладбище тоже снилось?» «Как будто». «Не будь дурой, ты же сама просила. Я общаюсь с тобой не в первый раз». «О чем я просила?» «О замужестве? Ведь тебе этого хочется больше всего на свете. Вот я ей помогу». «Поможешь? Как?» «Уж мое дело. Кстати, первый шаг уже сделан». «Это в отношении Величко? Но он же мне не нравится». «Понравится. Из твоего окружения он самый подходящий человек». «Для чего подходящий?» «Для брака, естественно». «Он урод. Не больше, чем все остальные. Очень приятный молодой человек. Отнюдь не юнец. Насколько я понимаю, из приличной семьи. По образу жизни похож состоятельный. Чего тебе еще нужно?» «Нужно, чтобы нравился». «Стерпится, слюбится. Так всегда было, так всегда будет. Лично мне он по душе». «А мне нет». «Ты пока еще плохо разбираешься в людях. Молода. Со мной тоже как-то было. Влюблялась, увлекалась. Много глупостей наделала, потому в данной ипостаси ныне и пребываю. А все почему? Потому что я не слушалась старших, а все свои проблемы старалась решать сама, ни с кем не советуюсь. Вот и дорешалась». «А что у вас такое случилось?» «Могу рассказать, если тебе интересно». «Любопытно было бы узнать», — сказала Вера, поскольку не видела другого способа избавиться от поучений назойливой гости. «Тогда слушай. Только, пожалуйста, не перебивай». Странная история баронессы фон Торн. Род наш, фон Торнов, весьма древний. В доказательство приведу следующие факты. Мой предок, Альбрехт фон Торн по прозвищу Кабан, вместе с Фридрихом Барбароссой в составе германских отрядов участвовал в одном из крестовых походов. Потом, когда Барбаросса утонул при переправе через горную речку, Кабан не отправился назад на родину, как сделали многие, а примкнул к Ричарду Львиное Сердце, неудачно штурмовал Иерусалим вместе со святым воинством, потом вернулся в Германию, в свой родовой замок, стоявший на берегу Балтийского моря. Мои предки верой и правдой служили Ливонскому ордену, потом герцогам Курляндии. Шли века. Земли, на которых располагалось поместье фон Торнов, отошли к России. В числе многочисленных баронских родов Оззейского края фон Торны вошли в состав российского дворянства. Наша фамилия, согласно многовековым понятиям о дворянской чести, стала верноподанно трудиться на благо Российской империи. Нужно заметить, что к тому времени род фон Торнов изрядно оскудел. Ничего, кроме ветхого замка и пары сотен десятин неплодородной песчаной почвы, у нас не осталось. Однако после эпохи захудалости фортуна повернулась к нам лицом. За заслуги перед Отечеством в эпоху матушки Екатерины моему деду было пожаловано обширное поместье неподалеку от Сорочинска. И наш род вновь поднялся из праха. А спустя полвека родилась я. Тут и начинается основная часть моего рассказа. Батюшка служил в гвардии, во время французской кампании потерял руку при Бородино, вышел в отставку и в скорости был избран уездным предводителем дворянства. Он женился на дочери бедных французских эмигрантов маркизов де Вадрей, девице Марии Антуанетте, названной родителями в честь несчастной французской королевы, умерщвленной чернью. От этого союза родились дети, три сестры, Летиция, Жоржетта и я, Амалия. Имелся у нас и младший брат Теодор. Жило наше семейство не то чтобы роскошно, но и не бедно. Земли, принадлежащие нам, были не особенно плодородны, однако местность славилась ремесленниками-бочарами. Крепостные занимались отхожими промыслами, приносили изрядный оброк. Словом, жили не тужили. К тому времени, как мы подросли, семейство окончательно перебралось в Сорочинск и только на лето выезжало в деревню. Когда мои сестры, как говорят в народе, заневестились, встал вопрос об их замужестве. Старшая моя сестрица Летиция была красавицей, но в ином роде, чем я. Пышная блондинка с округлыми, словно сдобными плечами и грудью, огромными голубыми глазами, выражением невинности на фарфоровом личике. Она сражала мужчин, особенно таких, про которых говорят в возрасте, наповал. Однако вовсе не старички интересовали Летицию. В Сорочинске в ту пору квартировал гвардейский полк кавалеристов «Улан». В нашем доме постоянно бывали офицеры, но Летиция из всех отличала одного поручика по фамилии Май. Это был страстный брюнет с горящими глазами, кудрявыми волосами, подкрученными усиками и томным взором. Говорили, что у Мая огромные поместья в Малороссии. Мне в ту пору было всего 15, но я уже с интересом поглядывал на красивых мужчин. Май недолго пожирал глазами атласные плечики Летиции. Вскоре он сделал предложение. Свадьба была назначена на сентябрь. С того времени Май стал бывать в нашем доме уже на правах жениха. Чем больше я общалась с сим молодым человеком, тем сильнее влюблялась в него. Дошло до того, что я не смогла находиться рядом с ним без того, чтобы не краснеть, бледнеть, дрожать и гримасничать. Мое состояние стали замечать окружающие, в первую очередь матушка, которая осуждающе на меня поглядывала. И однажды весьма строго отчитала. Но что я могла поделать с собой? Сердцу ведь не прикажешь. тому же натура моя, страстная и противоречивая, стала следствием смешения холодной немецкой и жгучей французской кровей. А среди моих французских предков был, по словам матушки, знаменитый Жиль де Ре, синяя борода. Короче говоря, я начала чахнуть. Образ Майи неотступно стоял перед глазами, и силу страданий моих трудно было даже вообразить. Усугублялось это положение еще и тем, что Майя то ли действительно не замечал моих мук, то ли делал только вид, что их не замечает. Он относился ко мне весьма благосклонно. На людях вел себя очень деликатно, однако иной раз в каком-нибудь темном уголке мог прижать меня, потрогать за грудь, попытаться поцеловать. Все это только разжигало мой пыл. Я не находила себе места. Голова моя только была занята мыслями, как добиться благосклонности Майя. Однажды, помнится, дело было в июле, сестрицы мои захотели устроить пикник за городом на берегу речки. Взяли с собой корзинки с провизией, вином и отправились. Кроме нас, троих сестер и лакея, присутствовал и Май. Как сейчас помню, стоял жаркий безоблачный день. Мы расположились на берегу в тени старых берез. Вокруг не было ни души. Слегка перекусив и выпив по стакану мальвазии, мы стали резвиться, бегать по поляне, играть в догонялки, в жмурки и в серса. Однако жара, да и выпитое вино сделали свое дело. Нас разморило. Кто-то, не помню уже кто именно, предложил выкупаться. Все охотно согласились. После недолгих поисков отыскали на берегу укромную бухточку, скрытую от любопытных взглядов густыми кустами. Служанок с нами не было, и пришлось разоблачаться самостоятельно. Конечно же, купались мы только втроем. Наплескались вдосталь. Когда я выходил из воды, показалось, за кустами кто-то прячется. Собственно, я ничего толком не разглядела, однако мелькнуло нечто блестящее, как я потом поняла, золотое шитье мундира Майя. И еще. По возвращении с купания я заметила, как смотрит на меня Май. В его взгляде появилось нечто новое, обжигающее и масляно-сладкое. Так смотрит на женщину, которую желают обладать. Поздно вечером, когда в доме уже все спали, я услышала в саду, куда выходило окно моей спальни, какой-то шорох. Вскоре в него кто-то осторожно постучал. Душа моя ушла в пятки, однако я набралась мужества, подошла и отворила. Из сада на меня глядело лицо Майя. Ни слова не говоря, он скарабкался на подоконник. А дальше? Стоит ли заострять на этом внимание, так все понятно, мы стали любовниками. Я втайне надеялась, что Май переменит свое решение и попросит моей руки, но тщетно. Он вовсе не собирался это делать. Днями он продолжал волочиться за Летицей, а ночи проводил у меня. При этом Май обращался со мной, как с глупенькой девицей. Всерьез не принимал. Изводил насмешками, вначале ласковыми, а потом все более грубыми и язвительными. По его словам, выходило, будто я сама затащила его в свою постель. Злость, а пуще того бешеная ревность, заполнили все мое существо. Я искала выход, и... Тут баронесса сделала длительную и многозначительную паузу, видимо, ожидая вопроса со стороны Веры. Однако вопроса не последовало. «Я нашла его», — изрекла Амалия. «Я решила жить со света Летицию. К тому времени, в ранее горячо любимой сестре, я видел только ненавистную соперницу. Уничтожить Летицию я решила с помощью толченого стекла. Я видела, как дворовые мальчишки травят бродячих кошек и собак. С помощью камня толкут разбитые бутылки, потом подмешивают толченое стекло в мясной фарш, лепят из него котлеты и скармливают псам. Через несколько часов животное дохнет в страшных мучениях. Я тоже нашла обломок оконного стекла и столкла его в ступке до состояния порошка и подсыпала в пирожные, до которых Летиция была большой охотницей. Подобные манипуляции я проделала несколько раз. Летиции стало плохо почти сразу же. Она смертельно побледнела, стала жаловаться на страшную резь в животе, а вскоре скончалась. Казалось бы, я должна была ощутить страшное угрызение совести, однако ничего подобного. Я испытала лишь огромную радость. Соперница устранена. Теперь путь, к счастью, открыт. Однако не тут-то было. Май почему-то не спешил предложить мне руку и сердце, хотя наш роман продолжался. Прошло всего полгода с момента смерти Летиции, и Май посватался к моей средней сестре. Жоржетта тоже слала красавица, но несколько в ином роде, чем покойная Летиция. Медноволосая шатенка, она была намного стройнее, чем старшая сестра, почти плоскогрудая, имела зеленые глаза, которые отчаянно щурила, высокие скулы, румяное, почти кирпичное лицо. «Смесь французского с нижегородским», — говорил про нее отец. Возможно, Жоржетта пошла в бабушку, мордовскую княжну. Как бы то ни было, она отчаянно кокетничала с Маем. Видимо, это и сыграло свою роль. Статный улан предложил ей выйти за него замуж. Естественно, отказа не последовало. Пришлось вновь воспользоваться толченым стеклом. Жоржетта, конечно же, отдала Богу душу, однако меня поймали, можно сказать, за руку. Кухарка видела, как я толкла что-то в ступке. И хотя ступку я потом ополоснула, на ее внешней стороне осталось немного блестящего порошка. Кухарка сопоставила мои манипуляции со ступкой и смерть Жоржетты и доложила о своих наблюдениях моему отцу. Тот призвал меня и допросил с пристрастием. Долго я отпиралась, долго рыдала, пытаясь убедить батюшку в своей невиновности, однако все было напрасно. Смерть двух старших сестер при одинаковых обстоятельствах и с одинаковыми симптомами говорила сама за себя. В конце концов, я во всем призналась. Рассказала также о своей тайной связи, попытавшись свалить вину на Майя. Мол, из-за глубоких чувств к нему пошла на преступление. Призвали Майя. Отец ему все рассказал. Май был потрясен. Он страшно побледнел и с ужасом взирал на меня, как на невиданное чудовище. «Можешь на ней жениться», — сказал мой отец. «А можешь и убить. Выбирай одно из двух. Я не возражаю против любого варианта. Но если женишься, я открою правду всему свету, и потом живите, как знаете. А если убьешь, все останется между нами. Третьего не дано. Иначе я собственноручно застрелю тебя». Ничего не сказал Май в ответ. Только понурился, сгорбился, точно постарел на несколько лет и вышел прочь. Отец даже не взглянул на меня, лишь устало махнул рукой, мол, убирайся. А ночью в мою спальню пришел Май. Как обычно, влез в окно. Значит, хочет жениться, решил я. Он страстно ласкал меня, но не произносил ни слова. Как я не пытался его разговорить, как не пытался оправдаться, утверждая, что стала преступницей во имя огромной любви к нему. После ласк он взял подушку, навалился на меня, и все. Без излишней огласки меня сохранили в семейном склепе. Ну а дальше ты знаешь. «Ничего не знаю», — наконец подала голос Вера. «Что ж потом было?» «Да ничего. Так и остался я обитать на кладбище. Вниз меня не взяли, не знаешь почему. А посему томлюсь в этой желто-зеленой тени. Там есть и другие вроде меня, а я над ними вроде главный. Все время мы то ли спим, то ли бодрствуем, и только в ненастные ночи, обычно поздней осенью, вылезаем из своих щелей и мечемся в потемках, пытаясь общаться. Так было в этот раз. И тут, на мое счастье, возникла ты. И не просто возникла, а пришла с просьбой. Как же я могла тебе отказать?» «А до меня много приходило?» — спросила Вера. «С просьбами-то? Ну да. Ты третья, но чтобы помочь с замужеством, так первая». «А другие о чем просили?» «Да о чем. Ясное дело, о деньгах. Разбогатеть желали?» «Конечно». «И помогли?» «Да как сказать? Помогла вроде, только на пользу им это золото не пошло». «Значит, нет никакого толка от вашей помощи?» «Раз на раз не приходится». «История, которую вы мне только что рассказали, характеризует вас не с лучшей стороны». «Это уж точно». «Тогда какое вы имеете право указывать мне?» «Ты меня сама попросила. Не лезла бы ночью на кладбище, никто бы тебе ничего не указывал. А уж коль попросила, я сделаю так, как мне виднее. Ты сама не знаешь, чего хочешь. А вот я знаю. Павел Борисович Величко — это тот, кто тебе нужен. Мне он сразу приглянулся». «Ой ли, в редакции не по вашей ли воле я на него набросилась?» «Мало ли что получилось», — невозмутимо ответствовала баронесса. «Тогда действовала больше ты, чем я. В тот раз я полностью шла у тебя на поводу. Ведь ты была настолько разъярена, что не контролировала свои действия. И вообще, откуда знаешь, что в том, что ты на нее набросилась, виноват и я? Сама ты, голубушка, сотворила подобное недоразумение. Сама. И причина смехотворна. Озеро это, как там его, Тити, что ли, и Кака? Он начальник, ему виднее, а ты права качать. Так, кажется, сейчас это называется. Весьма опрометчиво вела себя. Весьма. Ну да ничего. Все, что не делается, делается к лучшему. Потому и бросилась, что он неотвратителен. И это сейчас. А вскоре ты поймешь, он самый подходящий для тебя человек. Как же вы хотите нас сблизить? Ты сегодня ему определенно понравилась. С вашей помощью. Конечно, с моей. А без меня ты так в девках и засохнешь. Будешь, пока молода, путаться с разными придурками вроде этих Гришки и Мишки. Ни денег у них, ни положения. У Соборова деньги есть. Да какие-то деньги. Шальные. Сегодня есть, а завтра нет. Значит, вы настаиваете на кандидатуре Павла Борисовича? Правильно, настаиваю. А если я не желаю? Мне виднее. А если я буду сопротивляться? Попробуй. Но мне нравится другой. Интересно, кто же? Этот парень на Мерседесе, который подвез меня, когда я сбежал из психиатрической больницы. Я еще у него ночевал. А ты знаешь, кто он такой? Нет. Он разбойник. Как-то разбойник. Да разбойник звучит не совсем понятно для нынешнего уха. По-другому как же. Ах да. Бандит! Бандит! Вот он кто! Глава 7. Смерть кладоискателя и знакомство с Жюлем Верном. На следующее утро не успела Вера позавтракать, как в дверь позвонили. Когда она, дожевывая бутерброд с брынзой, отворила, то обнаружила, что на пороге, к ее удивлению, стоял милиционер. «Повесточка вам», — вместо «здравствуйте» произнес страж порядка. «Повесточка?» — изумилась Вера. «Куда и зачем?» «В управление внутренних дел Заречного района, в кабинет номер 302, сегодня в 12». «Что это за кабинет такой?» «Придете, узнаете. Распишитесь вот тут». Получив требуемое, милиционер удалился, а Вера растерянно стояла возле двери, вертя в руках бумажку. Интересно, по какому поводу ее вызывают? Скорее всего, в связи с нападением на Павла Борисовича. И хотя ее новый друг Молчановский утверждал, что он все уладил, в душу девушки закрались сомнения. Возможно, этот молодец просто выдавал желаемое за действительное. Захотел произвести на нее впечатление, вот и соврал. Запудрил, как говорится, мозги. Хотя кто его знает, может и не соврал. В последнее время с Верой происходит самое нелепое происшествие. Взять хотя бы события в Савое. Тогда все для нее кончилось довольно мирно, хотя она и побывала в отделении. А вот Сабуров, тот довольно туманно рассказывал о последствиях, лишь одно обстоятельство прозвучало вполне ясно. Ночь он провел в каталажке. Может, по поводу бесчинств Сабурова в ресторане ее и вызывают? Ладно, не стоит забивать голову разной ерундой раньше времени. К чему строить догадки? В 12 часов она придет в милицию и все узнает. В данную минуту ее занимает совсем другое. Теперь Вера нисколько не сомневалась, что мертвая баронесса действительно посещала ее. Единственным не совсем понятным являлось то обстоятельство, приходила ли Амалия извне или гнездилась в ней самой. Скорее всего, гнездилась. А общаться с ней она может лишь ночью, в тот сумрачный час, когда нечистые, или, как выражалась Катюшка Бурдемагина, заложенные мертвецы покидают свои обиталища и рыщут по свету в поисках жертв. Интересно, почему баронесса, нисколько не стесняясь, даже со смаком расписывала свои деяния той поры, когда еще была человеком? Может быть, хотела показать Вере, насколько она крутая? А возможно, столь красочно, без стеснения, рассказывала только потому, что считала Веру за свою. И еще вот что непонятно. Выходит, она может управлять Верой? Заставлять делать все, что ей заблагорассудится? Амалии понравился Павел Борисович, и она желает выдать Веру за него. Но нет, не на ту напала. И вообще нужно попытаться от нее избавиться. Навязал себе на голову, от нее только неприятности. Октябрь заканчивался. На улице стояла мерзкая погода. Промозглый воздух студил легкие. Шел дождь пополам с мокрым снегом. В такую пору лучше всего сидеть дома перед телевизором, тупо глазеть на экран и мечтать. Однако Вера нашла в себе силы одеться и отправиться в районное отделение внутренних дел. Когда-то в этом здании располагалась школа. Но сейчас ничего не напоминало о тихих часах уроков, заливистых звонках и шумных переменах. Единственной схожей чертой был запах, стоявший в помещении. Здесь воняло застоявшейся мочой и тяжелым смрадом дешевого табака. И еще кругом имелись решетки. Они перегораживали лестничные марши, ограничивали вход на этажи и перекрывали окна. Однако Вера преодолела преграды и, оказавшись на третьем этаже, быстро нашла нужный ей кабинет. Она вежливо постучалась, а когда никто не ответил, решительно толкнула обшарпанную дверь. В кабинете, довольно просторном помещении, некогда составлявшем половинку класса, было да нельзя накурено, хотя Вера сама баловалась сигаретами, табачного дыма она не любила. Поморщившись, она огляделась. В кабинете имелось три стола. За каждым сидел плечистый мужчина в штатском, и все они были похожи один на другого, как две капли воды. Лица их, вернее, одно общее лицо, показалось Вере знакомым. Хотя она тут же сообразила, подобное впечатление создает выражение строгости, даже суровости, а также одинаковый покрой и цвет пиджаков. Единственным различием, да и то весьма относительным, был возраст мужчин. «Я по повестке», — громко произнесла Вера, словно пытаясь подчеркнуть свой независимый статус, в отличие от тех, кто появляется здесь вовсе не по своей воле, а скорее в принудительном порядке. «Фамилия?» — спросил самый молодой из плечистых, похожий на татарина. Верно звалась. На лицах плечистых заиграли улыбки, однако отнюдь не дружественные, а скорее иронические, даже ехидные. «Ага, та самая Воропаева», — с тайным смыслом произнес молодой. «Что значит «та самая»?» — не растерялась Вера. «Да как же, известная в наших кругах особо. Примерным поведением не отличаетесь, шляетесь по кабакам, на работе ведете себя недостойно». «По каким это я кабакам шляюсь?» — перешла в нападение.